Господь грядет силою и славою, Господь грядет на облаках с небесным воинством, вечною державою, и книга жизни в его руках. Господь грядет силою и славою собрать с полей созревший плод. Пожни скорей, восклицают ангелы, на землю серп упадет. Давно жатва созрела, давно дала свой плод. Спеши на Божье дело, Дух Святой зовет, Дух Божий зовет. На Божье дело, Дух Святой зовет, зовет.